Глава третья. Ну что, попался? Как богомольцевы сумели выжить суровые военные зимы, на иждивенческие карточки с нормой 400 граммов хлеба на человека ведомо только одному богу. Летом тоже не разживешься. Небольшой огород, составленный суглинистой землей, что был за домом, почти ничего не родил. Разве что скудную зелень, петрушку, укропчик, хиленький лучок, с помощью которой можно избежать цинги. Да и кому на этом огороде копать, сажать, полоть? В 41-м, когда началась война, Изольде Семеновне стукнуло 75 годков. Здоровице уже не ахти какое. А внуки учились в младших классах. Сашке исполнилось 10 лет, а его сестренке Иришке и того меньше — 9. Во времена казачьего царя Емельки Пугачева, промышлявшего со своей шайкой неподалеку от этих мест, поселка Караваева еще не существовало, имелся лишь подчинок в 2 или 3 двора, без названия. Так сказывают местные старожилы. Перед Первой мировой войной поселок Караваева насчитывал уже без малого 280 дворов и население около 2000 человек. Ныне поселок Караваево весьма внушительный, 400 с лишним дворов, 8 протяженных улиц с десятком переулков и тупиков и населением более 2500 человек. Совсем не шутка. На сегодняшний день поселок Караваево будет побольше некоторых бывших уездных городов вроде Арска или Ядрина. А еще имеется в поселке православный каменный храм во имя Смоленской иконы Божьей Матери, переделанный ныне в столовую, и несколько мелких озер, одно из которых под названием Ремеха, пользовавшееся дурной славой среди местного населения. Жители поселка предпочитают обходить его стороной. Сказывают, в озере на самом дне, в затопленном доме, сидит злая горбатая старуха, и тех, кто проходит мимо озера или задумает искупаться, хватает за ноги и тащит к себе на дно. Кто-то верил старинным преданиям, а кто-то откровенно над ними посмеивался. Но, однако, каждый год находили в озере с недоброй славой утопленников, что косвенно подтверждало легенду о горбатой старухе. А вот город Казань — это уже 420 тысяч жителей. Поди отыщи шустрого злоумышленника 17 годов, который совсем не желает, чтобы его сыскали. Однако оперуполномоченный старший лейтенант Илья Владимирович Храмов все-таки его нашел. Там же, в Караваеве. А куда еще парню податься, если в городе он вроде приезжего, некуда ему податься, и свой лишь в Караваеве? В поселке его каждая собака знает, и он ведает про всех и обо всем. А взяли Богомольцева у одного из школьных друзей, Кольки Козицкого, также рано лишившегося родителей и проживавшего с сестрой и бабкой в переулке Тупиковом, имевшем всего-то 6 домов, по 3 избы на каждую сторону. На водку на Козицкого оперу Храмову дал его информатор Ваня Воскобойников. Встретившись с ним в Лицком саду под раскидистым кленом, не тратя времени на вступительные слова, оперуполномоченный поинтересовался: «Ты такого Александра Богомольцева знаешь?» «Еще б не знать, одноклассник мой бывший». «Мы сейчас его разыскиваем. У кого он может спрятаться?» В глазах Воскобойникова сверкнул какой-то недобрый огонек. «Есть только один человек, который Сашку Богомольцева надолго может приютить», промолвил Воскобойников и заговорщицки посмотрел на оперативника. «Это дружок его лучший, Колька Козицкий». «С кем он живет?» «С бабкой и сестрой. Родителей у него, как и у Сашки, нет. В школе они дружили, сейчас тоже дружат». «Проследи за домом этого Кольки. Тебе проще, ты местный. Если он действительно там, то дашь нам знать». «Сделаю», — охотно согласился Воскобойников. О своих бывших одноклассниках Ваня поведал не без злорадства, рассчитывая, что у обоих парней вскоре начнутся большие неприятности. Основания их недолюбливать у него имелись. Не однажды бывал ими бит, и очень часто за дело. Не следует стучать директору школы на своих одноклассников. Отблагодарив Воскобойникова половиной пачки папирос, Храмов заторопился в отдел. Желание наказать парней за синяки и не единожды разбитый нос у Воскобойникова, конечно же, присутствовало, чего старший лейтенант не мог не почувствовать. Но он очень надеялся, что за стеной неприязни Воскобойникова к своим одноклассникам скрывается достоверная информация, которая даст возможность взять Александра Богомольцева, что называется, тепленьким. На следующий день Воскобойников через участкового оперуполномоченного дал знать Храмову, что Богомольцев действительно затаился у Козицких. Собственными глазами его видел, высказался он содержательно. Ближе к вечеру капитан Мансуров с двумя операми и нарядом милиции обложили дом Козицких со всех сторон и приступили к задержанию подозреваемого Богомольцева. Бабка у Коли Козицкого глухотой не страдала, и когда забрехали соседские собаки, насторожилась. Выглянув в окно, заприметила во дворе тени, промелькнувшие по мерзлой земле, о чем тотчас сообщила внуку и его гостю. «Кажись, милиционеры во дворе, уходить вам надо, пока чего лихого не стряслось». Но сообщение запоздало. От сильного удара навесной крючок вырвало вместе с гвоздями, входная дверь широко и с хлопком распахнулась. Громко стуча каблуками сапог, в избу вломились милиционеры. Наставили на Богомольцева и Козицкого пистолеты, а капитан Мансуров строго предупредил. «Даже не рыпайтесь, не то сейчас время, чтобы цацкаться. Обоим шкуру продырявим». «Чего вы вломились-то?» — вышла из глубины комнаты старуха. «В чем же ребятишки виноваты? Сироты они, что этот, что тот. Их бы пожалеть надо, а вы на них пистолеты наставляете». «Отойди, мать!» — произнес капитан Мансуров. — Не до тебя сейчас. — Эти твои невинные в убийстве молодой женщины подозреваются. Маленькую девочку сиротой оставили. Теперь несмышленное дитя в детдом придется отдавать. Вот кого пожалеть надо. — Господь с вами! — беспомощно взмахнула руками женщина. — Быть того не может. Не могли они сделать такого. Я их с малолетства знаю. — Разберемся, мать. — Ну что? Попался, не без ехидного удовольствия заглянул в глаза Сашки Богомольцеву Храмов. «А ну, руки за голову! Живо, я сказал!» Богомольцева и Козицкого припроводили в милицейское отделение и поместили в камеру предварительного заключения. Там с ними начал работать следователь-орденоносец Мирза Худайкулов из следственной группы. Был он человеком опытным, начинал службу еще в 30-х годах в органах НКВД, и допрашиваемые у него обычно после нескольких допросов во всем чистосердечно сознавались. Лишь однажды случилась осечка. Произошло это в самом начале службы ровно 10 лет назад. Тогда в преступлениях против порядка управления, подрывающих основы хозяйственной мощи государства и сознательном вредительстве, обвинялся бывший НЭПман Иосиф Барковский, мужчина 38 лет. Коммерсант, тщедушный на вид, оказался упертым, никак не желал давать признательные показания. В ходе предварительного следствия Худайкулов собрал толстую папку материалов, подтверждающих предъявленные подследственному обвинения. Документы содержали показания самого Барковского, а также данные, полученные во время допросов, его многочисленные заявления. Однако разоружаться бывший НЭПман не желал. Чем значительно тормозил следствие. Поначалу Мирза Худайкулов лишь запугивал его, лишал сна, устраивал многочасовые допросы, воздействовал психологически и морально. А когда стало ясно, что используемые меры неэффективны, решил в качестве исключения применить к нему методы физического воздействия. После 4 дней избиения Барковский неожиданно скончался, не выдержало сердце, так и не сознавшись в преступлениях, которые ему вменялись. Но там, под следствием, находился мужчина под 40 лет, имевший свои убеждения, с крепким внутренним стержнем, с устойчивыми взглядами, полностью сформировавшийся, за плечами у которого имелся немалый жизненный опыт со своими принципами. А тут всего-то неоперившиеся пацаны. Казалось бы, надави на них чуток, и они во всем признаются. Но все вышло куда сложнее, чем представлялось поначалу. Пацаны оказались невероятно упертые и не желали признавать очевидного. Мирза Худайкулов в очередной раз вызвал к себе на допрос Александра Богомольцева. Некоторое время он просто сверлил его взглядом, ожидая, что подследственный, наконец, занервничает, начнет елозить, но парень оказался с крепкими нервами, сидел неподвижно и терпеливо дожидался вопроса. — Значит, ты ни в чем не виноват? — Ни в чем. — А полмешка продуктов тогда откуда взялись? — допытывался следователь, щуря глаза. И зрачки его при этом становились меньше, острия иголки. — Так на рынке за работу дали, — отвечал следаку Александр Богомольцев. — Я 10 дней продукты грузить и разгружать помогал. Можете проверить. — Ага, рассказывай. Ни Богомольцев, ни Козицкий про ограбление склада отдела рабочего снабжения моторостроительного завода и убийство женщины-сторожа ничего якобы не знали. Их слова звучали весьма искренне, чего никак не хотел замечать следователь Мирза Худайкулов. Он решил, что подследственные попросту загодя сговорились между собой и хорошо выучили свои роли, кому и что следует отвечать на задаваемые вопросы. Он заставлял их стоять столбом на одной ноге в течение суток, приседать до 1000 раз с толстой книгой на вытянутых руках, подсылал к ним в камеру опытную агентуру, которая должна была уговорить их сознаться в ограблении на складе, а также в убийстве женщины. Однако все было тщетно. Парни сдаваться не желали. Терпение у Худайкулова окончательно лопнуло, когда Козицкий во время допроса сообщил, что будет жаловаться в прокуратуру на действия следователя. И тогда он решил применить к парням методы физического воздействия. Не касаясь лица и рук, так, чтобы не видно было нанесенных побоев, и у подследственных имелась возможность написать признательные показания, он принялся их избивать. Бить Мирза Фахрудинович умел почти профессионально, считая методы физического воздействия составной частью своей работы. Ну, это как заполнять протокол допроса. Вещь нужная и даже обязательная, без которой и допрос не допрос. Для этого случая в левом ящике стола у него лежали старые, потертые кожаные перчатки, повидавшие на своем веку немало всякого. В мелких трещинках, образовавшихся на старой коже, невидимых глазу, они сохраняли микрочастицы крови националиста Амира Мирсаева, облеченного в связи с врагами народа писателя Амирджана Нигматуллина и, наконец, председателя горосполкома Василия Павлова, за изобличение которого следователь Мирза Худайкулов был награжден орденом Красной Звезды. Главным среди двоих парней, по мнению Мирзы Фахрудиновича, являлся Александр Богомольцев. Его видели с мешком за плечами, в котором лежали продукты, сразу после ограбления склада и убийства женщины-сторожа. А еще Богомольцев сбежал, когда группа захвата хотела его задержать для следственных действий, что напрямую подтверждало его вину. Скрывался он от правосудия у своего школьного друга Козицкого, который дал приют своему товарищу. Не исключено, что Козицкий являлся его сообщником, именно с ним он совершил ограбление склада и убил женщину. Даже если это не так, Козицкий все равно является соучастником преступления, а двое — это уже банда. И доказать участие Богомольцева и Козицкого в ограблении продуктового склада «Орса» моторостроительного завода — и убийстве охранницы склада — первейшая задача следствия. За раскрытие столь непростого дела он, вероятно, получил бы очередное звание. А то засиделся он что-то в капитанах. Когда Николай Козицкий, отказавшись оговаривать себя и давать показания на Богомольцева, от удара в плечо свалился со стула на пол, Худайкулов стал пинать его, стараясь попасть по груди и животу. После 6 или 7 ударов Козицкий потерял сознание и перестал закрываться руками и поджимать ноги к животу. Когда он, наконец, пришел в себя, конвойные его увели, а вернее, уволокли в камеру. Пролежав несколько минут на полу камеры, Николай, чувствуя острую боль при малейшем движении, сел на шконку, а затем оперся спиной о шершавую холодную стену. — Как ты? — сочувственно спросил один из сокамерников, 50-летний Иван Петрович, еще каких-то полгода назад преподававший студентам теорию чисел. — Кажется, следак сломал мне пару ребер. Очень трудно дышать, — сообщил Козицкий. — А следак кто у тебя? — Худайкулов. Иван Петрович сочувственно покачал головой. — Тот еще зверь. И за что же они тебя? — Ни за что, — ответил негромко Николай, стараясь дышать неглубоко. Каждый вздох причинял острую боль. В какой-то момент Козицкому захотелось закашлять. С ужасом подумал, что с ним может произойти, если начнется приступ кашля. Нестерпимая боль просто разорвет ему легкие. Уже не в силах сдержаться, Николай закашлял. Боль пронзила все тело, а потом он потерял сознание. «Парень, ты чего?» — пытался растормошить его Иван Петрович. «Поднимайся давай, не лежи!» Тело Николая безвольно колыхалось из стороны в сторону. «Врача! Позовите врача!» — застучал сокамерник кулаками в дверь, глухо сотрясающуюся под ударами. «Человеку плохо!» В коридоре раздался грубый окрик. «Ты мне сейчас поорешь! Быстро тебя успокою!» «Человек умирает! Взгляните!» Приоткрылся дверной глазок. Некоторое время надзиратель созерцал неподвижно лежащего на нарах Николая, а потом сказал: «Позову сейчас, больше не колоти в дверь». Пролежав несколько минут, Николай негромко застонал, а потом приоткрыл глаза и прошелестел губами. «Что со мной было?» «Оф, живой!» — вздохнул Иван Петрович. — Я думал, что ты уже Богу душу отдал. Ты закашлялся сначала, а потом свалился. — Это от боли. Тяжелая дверь громыхнула, и в камеру в сопровождении крупного надзирателя вошел врач с саквояжем в руке. — Где тут умирающий? — недовольно произнес он. — Никого не вижу. Все живы-здоровы. — Парень без сознания лежал, — сказал Иван Петрович. — Плохо ему было. — Что болит? — Грудь, — негромко выдохнул Николай. Приблизившись к шконке, лекарь стал пальпировать грудную клетку Николая. Любое прикосновение отдавалось сильной болью в груди. Требовались большие усилия, чтобы не застонать. «Так, все ясно. Сломано 2 ребра. Ничего страшного. Упали, молодой человек?» «Упал. Ну что же вы такой неловкий? Нужно беречь себя. Это в молодости кажется, что здоровью не будет конца. А вот с возрастом начинаешь понимать, что это далеко не так. Напишу таким образом падение с высоты собственного роста. Не возражаете?» «Нет». «В качестве лечения пропишу вам покой, чтобы не особенно напрягались, а то, знаю я вас, молодежь, все норовите какие-то подвиги совершать, а оно потом вон как оборачивается». «Его бы в больничку, доктор», — подсказал Иван Петрович. «Там он хоть как-то отлежится, полегче будет». «А это вам не пансионат и не санаторий, чтобы было легче», — нахмурился Лепила. «Это тюрьма. Легкой жизни вам здесь никто не обещал. Да, с больнички ему не будет, но попрошу, чтобы выделили отдельную камеру. Есть еще какие-то жалобы?» Могу предложить лист бумаги с карандашом. — Не нужно. Жалоб тоже не имеется, — отвечал Николай. В этот же день Николая Козицкого перевели в одиночную камеру, а вскоре к нему заглянул следователь Худайкулов. — Значит, жаловаться не пожелал? — скривил он губы. — Только это тебе вряд ли поможет. Впрочем, есть один хороший выход. Открыв папку, с которой следователь вошел в камеру, он вытащил из нее несколько отпечатанных листов бумаги и предложил. — Будет не так скверно, если ты подпишешь эти бумаги. Тебе даже думать не нужно, здесь все за тебя написано. Надеюсь, что ты уже все понял и будешь благоразумен. — Я все понял и подписывать не стану. Следователь неодобрительно покачал головой. — Упрямый ты, однако. До большой беды доведет тебя твое упрямство. — Ну ладно, я тебе больше не советчик. Только потом пеняй сам на себя. Николай Козицкий оказался сильнее, чем это показалось поначалу. Следовало заняться Богомольцевым. Из следственного изолятора ему сообщили, что парень как-то сник, ушел в себя, не желает ни с кем общаться. Оказавшись в неволе, Богомольцев испытывал серьезную психологическую ломку. Следовало воспользоваться его нестабильным состоянием. Если надавить на него покрепче, может, что-то и получится. И капитан Худайкулов взялся за него всерьез. После третьего жесткого допроса Александр все-таки сознался. Вытирая с разбитой губы кровь, Богомольцев под диктовку следователя Худайкулова написал, что это он проник на территорию продовольственного склада, обманом принудил женщину-сторожа открыть складскую дверь, после чего убил ее и набрал полмешка продуктов, что попали ему под руку. Прочитав написанное, Худайкулов с довольным видом кивнул, отложил признание в сторону и потребовал. — А теперь напиши на своего дружка Николая Козицкого, как вы с ним склад грабили, как бедную женщину убивали. — Понимаю, момент неприятный, ты уже многое забыл из того, что произошло. Ну, так я тебе напомню. Александр, уже сломленный, не в силах что-либо возразить, написал под диктовку следователя, что гражданин Николай Козицкий ждал его на улице и должен был подать ему сигнал опасности, если бы вдруг к складу стал кто-нибудь приближаться. Его лжесвидетельство тем самым сделало несговорчивого парня пособником в убийстве и ограблении. Показания Козицкого теперь для обвинения в соучастии стали ненужными. Довольный своей работой, по его мнению, исключительно хорошо проведенной, Мирза Фахрутдинович начал готовить документы для передачи дела в суд. Раскрытие убийства и ограбления в несколько дней — это не шутка. Вне всякого сомнения, столь выдающийся результат — его личная значительная заслуга. Оставалось только предполагать, по какой шкале поощрений оценит столь значимый результат работы вышестоящее начальство.